Она сказала, что была слишком неуклюжей, чтобы починить дом сама. «Ну, ты вампир, так что не можешь ты считать это сбором еды или вроде того. Пожалуйста, не говори таких глупостей. Пить кровь из трупов, все равно, что есть тухлое мясо. Только гули и зомби делают это. Похоже, она настаивает на том, чтобы пить кровь из живых жертв. Ну, я не собираюсь тебя сейчас убивать. Если ты примешь мои условия, я собираюсь простить тебя. Хорошо, это будет обнадеживающе. Я не хочу умирать. Похоже, теперь, так как у меня есть свободное время, и зная, что я не умру, ее обнаженное тело становится довольно опасным оружием для такого молодого парня, как я. Посмотрев на реакцию моего мужского достоинства и меня отворачивающего глаза, женщина усмехнулась, еще больше показывая свое тело. Первое условие – это починить мой дом. Ты великолепно его разрушил, так что, пожалуйста, прими ответственность. Хорошо, если одолжишь мне инструменты, я попытаюсь что-нибудь с этим сделать. Второе – избавиться от твоих друзей. Они везде разбрызганы. Это тоже не займет много времени. Я могу просто выкопать яму неподалеку и похоронить их там. Понятно, но так как ты та, кто их всех поубивала, не ты ли та, кто их всех везде раскидала? Знаешь, я не атаковала вас ни разу. Я только отбивалась. ТК, вы атаковали назад. Раскидывать их вокруг было ошибкой. Третье условие – это позволять мне пить твою кровь время от времени. Подожди минуту. Я рефлекторно вскрикнул из-за внезапно появившегося чудовищного условия. Я принял твои условия, так чтобы не превратиться в мумию, как Лована. Позволение тебе пить мою кровь ставит это под сомнение? Нет, разумеется, я не высосу тебя до смерти. Я буду думать о количестве и пить достаточно, что это не будет помехой. Точно, пить раз в 10 дней для меня будет достаточно. Я должен буду довериться ей по поводу пить крови, но не значит ли это, что я должен буду приходить сюда каждые 10 дней. Насчет высасывания меня досуха, у меня нет выбора, кроме как поверить тебе на слово, но раз в 10 дней не выйдет. Так делать, значит, что я не смогу много передвигаться. Ты знаешь, что идти сюда от ближайшего города занимает 2 дня. Я сделал твердым тон, давая понять, что я не передумаю, но женщина приняла позу, как будто говоря: «О чем ты говоришь? Я думаю, ты что-то тут не так понял. Я говорю, что ты будешь жить со мной здесь. Я гарантирую при этом твою жизнь. Другими словами, я буду ее рабом для питья крови. Цена жизни не дешевая, как я и ожидал. Какие у тебя суровые условия?» Слова были короткими, но весили тяжелее, чем раньше. В зависимости от ситуации, я могу сбежать посредством взмаха меча. Вздох. Я не люблю странные недоразумения, поэтому я сейчас скажу тебе мои настоящие намерения. Женщина. Люси посмотрела на меня прямо. В первый раз, когда я тебя увидела, я подумала, этот мальчик выглядит вкусно. Я хочу твою кровь, во что бы то ни стало. Я могу сказать по запаху, но ты девственник, не так ли? Кровь девственника, ху-ху-ху. Это был неожиданно честный и простой ответ. В отличие от прошлого раза, она смотрела со странной напряженностью, заставив меня инстинктивно почувствовать страх. Вот как? Именно поэтому я не откажусь от этого. Подумай об этом. Первая кровь, которую я получала за долгое время, была полная алкоголя, кровь мужика среднего возраста. У него также была какая-то венерическая болезнь. Я должна избавиться от плохого вкуса во рту. Таинственная и обворожительная аура Люси постепенно сломалась. Теперь очевидно, что ее желание убивать не собирается вернуться, что является облегчением, хотя есть эта вещь, от которой она ни за что не откажется. Но я слышал в историях, что когда вампир высасывает человеческую кровь, то они становятся вампирами или гулями. Я не особо желаю сменить расу, и я абсолютно не желаю лишаться своей воли. Я отказываюсь быть бессознательной ищущей человеческое мясо жизнью. Ты не хочешь стать гулем или вампиром, разуме? Ну, ты не превратишься, так что все хорошо, верно? Яйца. Ну, станет ли человек, у которого я пью кровь, рабом или компаньоном, или останется точно таким же, как был, требует небольшого согласования с моей стороны. Если ты не хочешь, то я не обращу тебя. Скорее, если я сделаю тебя гулем, то я не смогу больше пить твою кровь, так что это не имеет смысла. Ясно, если цель пить мою кровь, то было бы бессмысленно превращать меня в похожие создания, я поверю ей в этом. Однако у меня все еще есть некоторые сомнения. Она не выставила предела времени, так что я думаю, что если я проиграю здесь, то она будет держать меня вечно, под ее контролем, как ее пакет с кровью. Она вампир, существо, чье восприятие времени отличается от того, что у людей. Принимая это во внимание, она может думать о периоде времени в, может быть, лет 50. Глядя на меня, обдумывающего вещи, аура Люси стала немного тяжелее. Это и еще я хотела многому научить тебя. Много чего неправильного в твоем стиле жизни и, похоже, у тебя недостаточно общепринятых знаний. Не будет ли жизнь кровопийцы еще более неправильной? Она также говорит об общепринятых знаниях. Думая что-то циничное, мое лицо исказилось в ухмылке. Люси притянула меня, немного меньшего роста, чем она, на свою грудь. Возможно, это будет неубедительным с моей стороны, но для мальчика твоего возраста видеть такие бои и резню и не быть обеспокоенным, ненормально. Я уверена, с тобой многое случалось. Она обняла крепче. Мое лицо было погребено в мягкой плоти, и сладкий запах вызвал головокружение. Я думаю, я понимаю, почему разбойники продолжали болтать о женщинах. Что-то вскипело изнутри моего тела. Здесь ничего нет. Ты бежал все это время, так как насчет того, что ты немного отдохнешь, я обнял руками вокруг ее холодной спины, немного возвращая ее объятие. Было что-то, что я должен был сделать после того, как обнял женщину, но я совершенно не имел понятия. А, точно, есть четвертое условие, также время и награда за позволение пить твою кровь. Новое условие заставило мое тело напрячься. Кровопитие и половое влечение идут рука об руку. Так что, раз в 10 дней, совместно с питьем крови, спи со мной. Конечно, если ты захочешь делать это в любое другое время, я соглашусь. Сила моего объятия тут же увеличилась. Невероятная боль в моей нижней части, вероятно, из-за того, что мое достоинство давит на мои штаны. Будучи слегка ниже, чем она, моя штука поднялась прямо под ее важным местом. У меня есть много чему тебя научить. Будучи голой, не может быть такого, что она не заметила. Она подвигала бедрами, намеренно трясь тонкими золотистыми волосами, возбуждая меня. Тяжелое дыхание. Как только она это сказала, рассудок мальчика-девственника испарился. Я схватил ее грудь, прижал к ней бедра и безрассудно потрясся. Я знал, что это было глупо, но мягкое ощущение и сладкий запах заставили мое тело двигаться само по себе. Ехихе, неважно, сколько ты будешь пытаться, это не войдет внутрь, если ты не снимешь штаны. Люси опустила мои штаны и уставилась, наблюдая мою выскочившую штуку. Точно, он чистый. Я знала, что те, кто в первый раз, великолепны. Форма тоже хорошая. Испытывать наблюдение моей голой нижней части тела несравненной красавицей было возбуждающе, но также унизительно. Понимая мои чувства, мое мужское достоинство льнуло к ее животу, ища свою первую женщину. Теперь, когда ты такой, мы не можем нормально разговаривать. Тогда, сначала я возьму твою девственность. Заходи внутрь, сказала она, пока несла меня, со всей еще вставшей нижней частью. Я все еще ребенок, но из-за своих мышц, я не должен быть намного легче взрослого. Таким образом, она занесла меня в дом и бросила меня поверх постели. Итак, давай теперь сделаем тебя мужчиной. Делай со мной что хочешь. Люси кувыркнулась на кровати рядом со мной. Она сказала иметь ее так, как мне захочется, закрыла глаза и расслабила тело. Но, так как до этого момента я никогда не имел какого-либо интереса к женщинам, то я не имел понятия, что делать. Пока что, я вспомнил, как наемники имели проституток, что они покупали, или как они насиловали женщин, которых они ловили, и попытался делать то, что делали они. Я лизнул ее сосок, погладил ее зад и засунул пальцы в ее дырку. Я повторил это несколько раз, и затем Люси залилась смехом. Ахахаха, это щекотно. Девственник не должен пытаться придумать что-то странное. Твоя штуковина скоро лопнет, из нее уже капает жидкость. Просто втолкни его внутрь женщины, хорошо? Если ты не уверен, может мне залезть на тебя? Разумеется, несмотря на то, что это мой первый раз, моя гордость не позволит женщине делать со мной то, что ей захочется. Я принял миссионерскую позицию, поместив мое тело меж ее ног, и впихнул пенис внутрь. Я помню, что женщины плакали, когда Лована делал это. Я думал, это было расплатой для Люси, которая всегда имела собранное выражение лица, но, уа-а-а-а, испущенный голос принадлежал мне, в тот момент как я впихнул его вплоть до основания, бесчисленное число изгибов внутри нее сжали меня так сильно, что было больно. Я перестал двигаться и как-то смог вытерпеть это. А надо же, ты выдержал это? Прекрасно, но теперь этому конец. Люси схватила ногами вокруг моих бедер, надавила своими грудями вверх на меня, и складки внутри нее изогнулись. В этот раз у меня не было возможности даже выпустить звук. Когда я испустил стон, я уже начал кончать, как будто была порезана артерия. Это было невероятно приятное чувство. Когда я открыл глаза, Люси нежно гладила мою голову. «Не волнуйся, двигайся вместе со своим выходящим семенем. Так, оно все выйдет внутрь меня». Моя эякуляция продолжалась и продолжалась. Наконец она остановилась примерно после минуты. После всего потраченного, я рухнул на грудь Люси. Это было потрясающе. «Хорошая работа. Ты попрощался с девственностью, ты теперь мужчина». Я скатился на кровать в форме знака. Я чувствовал себя удовлетворенным и гордым, как будто я только что получил большую добычу после боя. Самое главное, я только что выпустил сперму внутрь женщины неземной красоты, лежащей рядом со мной. Мой первый раз, когда я сделал женщину своей, чувствовался великолепно. Я предложил ей мою руку в качестве подушки, но ее там больше не было. Хм, куда? Уваа. Прежде чем я понял, Люси взяла мой член в рот и неистово двигалась. Чувство было потрясающе, нисколько не хуже, чем ранее. Менее чем за 10 секунд я был готов снова кончить, но в этот момент она остановилась. «Так как ты молод, то ты можешь кончить несколько раз, не так ли? Давай насладимся этим». Я уже собирался спросить. После того, как ко мне вернулась уверенность, теперь когда я больше не девственник, я снова засунул в нее член и задвигал бедрами. «Ну как, хорошо?» Я попытался подразнить тому, чтобы наемники сказали шлюхам. Люси на мгновение пусто посмотрела, но потом натянула улыбку. «Ах, так хорошо, я умираю». Это было очевидное притворство, но я все равно возбудился. «Люси, теперь ты моя женщина, я кончаю. Ах, ты сделал меня своей женщиной». «Нет, если ты сейчас кончишь, я в самом деле стану твоей пленницей». Я взял Люси в объятия и выстрелил внутрь нее еще раз. Но как только я закончил, она дала мне гнилые помидоры. «Ты слишком быстрый, это неинтересно. Ну, так как ты молод, ты можешь сделать это больше раз, поэтому ничто не заставляет мужчину чувствовать себя еще более жалким. Было чувство, что я хочу умереть, но я принял вызов Люси на ублажение. Раунд 5. Ха-ха, мне почти конец. Еще нет, я пососу, так что держись. Раунд 9. Да, я думаю, он больше не станет твердым. Когда такое случается, делай так». Люси положила палец мне в анус и что-то там потерла внутри. Тогда мой пенис снова затвердел от стимуляции так, что я не могу сказать от боли или наслаждения. Угаа, чите, что стало? Пошли, сделаем это еще немного. Раунд 12. Я, в самом деле, скоро умру. Ты будешь в порядке? Ты выглядишь крепко. Мальчик некоторое время назад не... Неважно. Люси положила мой пенис себе в рот и палец в мой анус. Мое тело уже было на пределе, но она была слишком красивая. Как только я видел, как это воплощение красоты пробегалось языком по моему члену, тот сразу встал еще раз. Раунд 15. Пожалуйста, отпусти меня уже. Я уже не могу двигать телом. Все, что я могу делать, это смотреть, как Люси веселится, скача на мне, двигая бедрами. Ничто не попало мне в глаза, но из них струятся слезы. Все время, что я могу вспомнить, единственные разы, когда я плакал, было тогда, когда в глаза что-то попадало. А, точно, он определенно стал мягким, и из него выходит только водянистая жидкость. Ну, давай сделаем это еще последний раз. Я стану грубой, так что готовь себя, хорошо? Не способный почувствовать один последний раз, я потерял сознание. В тот время, как мои чувства стали темными и неясными, я подумал, что я слышал голос Люси. О, похоже, он упал в обморок. Так это 16 раз, так много вышло, так что у него великие задатки. Похоже, ему понравится узнавать о женщинах. Что-то проползло по задней части шеи. Затем я почувствовал пронзающую боль, и мое тело обмякло. Вкусно. Кровь мальчика, только что лишившегося девственности, самая лучшая. А-а-а, я хочу выпить ее всю, но я должна стерпеть. У-у-у, это трудно. Вероятно, моя жизнь прямо на грани того, чтобы быть полностью высосанной Люси. Глава 6. Глава 6. Учеба со сказочной принцессой. Мое тело трясли. так шумно, дайте мен еще поспать. Когда в последний раз я спал вдоволь в мягкой постели и под теплым одеялом? Наверное, это первый раз в моей жизни. Я не хочу, чтобы этот момент совершенного блаженства был прерван. До этого момента я бы проснулся от малейшего шума, иначе я бы не смог выжить. Но сейчас все в порядке, здесь опасности нет. Поторопись и вставай. Солнце уже зашло. Как долго ты собираешься спать? Я слышал у моего уха приятный голос, похожий на звон колокольчика. Голос хотел, чтобы я проснулся, но вместо этого делал меня сонным. Вставай. Одновременно с голосом я почувствовал, что парю, потом от шока я вскочил на ноги. Вау. Сбитый с толку, я посмотрел вокруг. Похоже, я был подброшен к потолку и упал на кровать. Какая сверхчеловеческая сила. Хотелось бы, чтобы ты разбудила меня нежнее. Я посмотрел на красавицу передо мной укоризненным взглядом. Хозяйка этого дома, прекрасный вампир, Люси, держала руки на бедрах, вздыхая. Я будила тебя нежно, но ты не проснулся, не так ли? Нет прощения людям, кто проспали весь день. Весь день, после боя, она повела меня к постели. Ты был весь в поту и распрощался с девственностью, так, ты знала, что именно я думал, хм. Люси гордо выгнула грудь, что выпирала под ее черным платьем. Нет ничего проще, чем читать мысли развратного мальчика. После этого я спал целый день, ага, вчера ты потерял сознание подо мной. Говори что хочешь, но я думаю, что, будучи атакованным женщиной, плакать и терять сознание это слишком. В этом тебе тоже потребуется обучение. Я слышал ее, но проигнорировал. Конечно, потерять сознание под женщиной было слишком жалко, но я думаю, что иметь Люси как мою первую партнершу было слишком большим напряжением. Я чувствовал, что не только мое семя, но и моя жизнь была выжата. Итак, давай начнем обучение. Начало Люси, как только закончила с приготовлениями. Мы сидели лицом к лицу за столом, с лунным светом, входящим через окно, в качестве освещения. Ее чисто белое лицо странно светилось в совершенно темной комнате. Была атмосфера какой-то тайной встречи, но, к сожалению, в этом доме не было ничего достойного называться освещением. Я так и сказал Люси, но она ответила словами, похожими на вампирские. Глаза лучше видят в темноте, верно? Для общепринятых знаний, нам следует начать с географии. Как много ты знаешь, миром, что я знал, была та деревня и тот город и... Тот город поблизости, названный как Яблоко или вроде того. Наша стоянка рядом с тем местом. Есть деревня далеко к северу от него, но там ничего нет, кроме бедных фермеров. Поэтому я не помню название. Однако, если ты пойдешь налево оттуда, там есть большое селение. Подожди, подожди, остановись на минуту. Люси вклинилась в мой рассказ с удивленным лицом. Пожалуйста, говори на уровень больше. Как страны или континенты? Я понятия не имел. О чем она говорит? Может ли такое быть, что ты не знаешь, что это за страна? Страна, если ты имеешь в виду королевский дворец, то он в городе, рядом с местом, где я вырос, там множество солдат и это нудно драться с рыцарями, так что никто не приблизился даже близко к нему. Не это. Название. Название. Страна это страна, в ней есть дворец, у нее вообще есть название. Наступила тишина. Я не думала, что ты будешь настолько. Так этот ребенок не знает ничего, кроме как драться. Так, если бы тот человек все еще был жив, он был бы огорчен, увидев, что такие вещи допустимы. Что ты бормочешь? Слушай, Люси встала прямо. С этого момента, я собираюсь обучать тебя необходимым для человека знаниям. Пока ты не выучишь все это, я не позволю тебе покинуть этот лес. Держи это у себя в уме. Даже без этого, я все равно смогу жить. Это для того, чтобы жить как человек. Ну, давай теперь начнем. Это было трудно для меня, кто не получал нравоучения за всю свою жизнь. Причиной, по которой я могу послушно слушать, было обещание Люси. Если ты будешь хорошо слушаться, мы продолжим то, что мы вчера делали. Не было ничего такого же эффективного, как соблазн красавицы для меня, только что познавшего женщину. Мир устроен так. Во-первых, география. Континент, на котором мы живем, называется просто континент. К западу от континента было море, говорят, что за ним есть другая земля, но так как никто на самом деле не видел ее, это оставалось не более чем легендой. Юг оканчивается морем. Точно так же, неизвестно, что за этим морем. Север оканчивается землями сильного холода, говорят, пустошь длится без конца, но ни один человек не может это подтвердить. На востоке дикие земли, нецивилизованные земли, где множество варваров борются за превосходство, по слухам там за ними другая страна или цивилизация. Затем, в центре континента, великий горный хребет, вершины так высоки, что они окутаны туманом и покрыты вечным снегом даже летом. Это создает стену, которую никто не может преодолеть. Горная цепь растянута от почти что западного моря и дальше диких земель на востоке, но есть проходы в двух местах. Один прямо у западного моря и другой немного к востоку от центра континента, прямо перед территориями диких племен. Эти места соответственно назывались западными равнинами и центральными равнинами, и образовали важные узы между севером и югом континента, разделенного горами, которые никто не может пересечь, кроме горцев. Центральные равнины – важная часть земель, в особенности, где собирался растаявший на великой горной цепи снег, становясь реками Большой Тильджис и Северный Тильджис, уходя разными направлениями на юг и на север, пересекая континенты и вливаясь в Западное море, даруя жизнь везде, где протекают. Затем, есть две великие державы, разделяющие континент между собой на северную и южную часть. Северной частью от Великой Горной Цепи правит Федерация Ольга, наделенная большими участками земли и населением более чем 20 миллионов человек, хотя населенные частей немного, потому что большая часть земель, кроме побережья и земель вокруг Северной Тильджис, в основном дикая местность, и в особенности северные регионы, что были крайне холодными зимой. Король Джутланд в должности лидера федерации, но так как зоны, где можно жить, были с рассеянными тут и там городами и деревнями в обширных владениях, центральной власти до них было трудно дотянуться из-за расстояния. Поэтому была принята такая система, где каждый регион собирает власть для самих себя. Каждый регион долгими годами стабильно управлялся аристократией, используя феодальную систему. В мирное время, регионы и дворяне каждые содержат свои армии, но в военное время, они собираются вместе под верховным главнокомандующим, образуя федеральную армию. Это сильная страна, с сильной национальной и военной мощью, но из-за больших территорий, неразвитых областей, особенно восточные области, близкие к землям варваров и суровый север, обладает плохим общественным порядком. С историей в 500 лет со своего основания, она традиционно считается одной из великих держав. С другой стороны горного хребта, южной стороной правит империя Гарланд, которая также большая и обладает населением в 40 миллионов человек. За исключением части территории, занятой пустыней и области густых лесов, земли теплые и достаточно грунтовых вод, поэтому там есть большие населенные регионы. Из-за того, что прибрежные области и особенно области вокруг Тильджис с хорошо развитым сельским хозяйством и промышленностью, присутствует активная внутренняя торговля. Централизованная империя, под правлением императора Гарлада III, в последние годы стала милитаризированным государством, расширяясь путем присоединения одной за другой стран, раскиданных на южной стороне горного хребта. Была установлена система аристократии, но из-за политики действующего императора власть дворян ослаблена и сосредоточена у императорской семьи. Касательно военных сил, все силы, кроме подразделения для поддержания общественного порядка, объединены как имперская армия, под командованием личного состава под прямым подчинением императора. Это самопровозглашенная сильнейшая страна на континенте, но из-за множества этнических групп, подавленных во время экспансии, внутренние разногласия сильны и неравенство в благосостоянии велико. Угнетение продолжается по сей день, становясь источником волнений. К какой из них тогда принадлежит Лесерк? Ответ не к одной из них. Центральные равнины, в которых расположен Лесерк, равнины областью в 400 км с севера на юг и 100 км с востока на запад, не принадлежит ни империи, ни федерации, но усеяны маленькими нациями. Говорят, население центральных равнин около 8 миллионов, и границы часто меняются. Несмотря на то, что там располагаются истоки двух больших рек и теплый климат, столкновения между странами, борющимся за рудники, города и речные порты продолжаются в центральных равнинах, поэтому там невысокого уровня развития. Также из-за давней вражды между странами, трудно представить появление единого государства в этих землях. Ситуация вызывает приток наемников, действующих как разбойники, и торговцев, действующих как мошенники, нацеленные на разницу в ценах, что далее нарушает общественный порядок. Затем, страна, где располагается Лесерк, это королевство Троя, маленькая страна в западной части равнин, правящая 300 тысячами людей. Прямо с севера от нее королевство Аркленд, страна с 200 тысячами людей, с которой у нее традиционно разногласия. «Ты понимаешь, да сюда, что-то звенит у меня в голове. Во время перерыва я выпил горячей воды и подышал свежим воздухом. Я понял, что мир намного больше, чем я думал, с множеством людей и городов. Верно, это значит, что раньше твой мир состоял из маленького города, в маленькой стране на маленькой равнине». Услышав это, я загрустил, как будто мне сказали, что мое существование мало. «Ну же, не грусти. Я хочу, чтобы ты знал об обширном мире. Это не так, как если бы я хотела тебя дразнить за незнание». Люси обняла меня сзади. Она намеренно сильно надавила грудью на меня. Она думала, что я взбодрюсь от этого. Хотя она совсем не ошибается. Я завел руки за спину, чтобы потрогать ее груди, но она быстро отпустила. «Здесь мы закончим урок географии». Она проигнорировала мое мрачное лицо и продолжила. «Я собираюсь научить тебя читать буквы. У тебя также немного общих знаний. Ты ничего не знаешь, кроме как драться. Так, тебе предстоит длинная дорога. Теперь, когда мы так далеко зашли, мне нет причин отказываться. В любом случае, я буду жить с ней здесь некоторое время. Я уже решил получить ее наставление до конца. Но перед этим, есть один важный вопрос. Могу я что-нибудь поесть? Я не ел со вчерашнего дня. Я не ел ничего со вчерашнего обеда, перед дракой с Люси. Из-за того, что мы планировали пробыть в лесу 1-2 дня, у меня не было дополнительной еды. Еда, которую несла банда, была покрыта мозгами и кровью, так что, разумеется, я не хочу ее есть. Люси посмотрела на меня пустым взглядом и сказала: «У меня нет еды». «Что? Как у тебя не может быть еды?» Люси указала на меня. «Понятно, она имеет в виду, что ее еда – это моя кровь. Но все же, я умру без еды. Давай сначала раздобудем обед». С помощью Люси я пошел в полную темноту, собрать овощи с поля и приготовил их в котле. Несмотря на то, что ей не нужна еда, она умела готовить и перемешивала котел, выглядев очень счастливой. Такая жизнь может быть не такой уж и плохой. Безопасный дом, еда и красивая женщина, приглядывающая за мной. Как будто говоря, что еще ты можешь желать. Я должен отблагодарить Люси за это. Прошу прощения, наемники, но я рад, что она подобрала меня. С самого начала мы были группой только ради денег, так что я не чувствую никакой эмоциональной привязанности. В голову не пришло даже фрагмента мыслей таких, как месть. Это не значит, что я исключительно бессердечен, верно? Я бился изо всех сил против Люси и был побежден. Ничего не поделать, если они погибли в последовавшей резне. И самое главное, это будет ошибкой, одинаково сравнивать жизни каких-то мужчин, охваченных перхотью, и прекрасную Люси. Хаэм, что-то не так? Ничего. Просто я думаю, что я хочу, чтобы ты еще больше меня поучила о женщинах. Люси приложила палец к губам. Верно, там тоже есть многое, чему тебя можно научить. Твой недостаток умения и быстрое окончание можно исправить практикой, но насчет размера твоего инструмента, мы ничего не можем поделать, кроме как подождать, пока ты вырастешь. Мое сердце разбилось на части. Это слова, которые мужчина не хочет слышать больше всего. Мой в самом деле настолько маленький. Люси хихикнула и натянула озорную улыбку, как будто дразня меня. Он подходит для кого-то твоего возраста, но он все равно еще детский. Прошлой ночью он даже не дотянулся внутри меня, не так ли? Дай мне попробовать еще раз. Несдержанный, я начал напрыгивать на Люси, но вместо этого она удерживала меня на постели. Я горжусь своей силой, но она могла удерживать меня лежачим одной только левой рукой. Я намерена научить тебя обращаться с женщинами, так что будь готов. Сначала, полагаю, я заставлю тебя запомнить, как получать минет. Хлюп, она облизала губы. Ее лицо было похоже на хищника. Все так же удерживая меня одной рукой, она с легкостью раздела мою нижнюю часть тела. О, надо же, он уже стоит в стойке смирно. Как так? Я все это время пялился на твои буфера и задницу. Люси показала самое счастливое выражение лица за сегодня. А, как мило, давай немного тебя наградим. Она опустила одежду с груди и достала свои их наружу, и качая ими так, чтобы я видел, она положила мой пенис себе рот. Она пошутила над ним, но я думал, что он был больше по сравнению с тем, что я случайно видел у наемников. Но Люси взяла мой затвердевшую, возбужденную, стоячую штуку себе в глотку и яростно задвигала головой. Вдобавок к ее бешеным движениям вперед-назад, внутри ее глотки извивалась, стимулируя мою головку, ее язык чувственно обвивался вокруг моего жезла. Гу-у-у. Я кончаю. Я держал голову Люси и спустил ей в горло. Я не продержался даже 30 секунд с того момента, как мы начали. На все же, количество того, сколько из меня вышло, было немало, из ее глотка исходили сглатывающие звуки. Когда я не делаю этого хорошо, время, которое занимает эякуляция, больше, чем время, которое Люси мне прислуживала. Вау, какой потрясающий запах. Полностью опустошенный, я потерял силы и рухнул на постель, даже без Люси, удерживающей меня. Но все же, ты был слишком быстр. Было так хорошо, не способный посмотреть на нее, я завернулся в постель и надулся. Я сказала тебе, что с этим ничего не поделать, ТК, ты вчера потерял девственность, с другой стороны, много вышло, а также с приличной силой. Не падай так духом. Люси издала шуршащие звуки, пока снимала свою черную одежду, затем нырнула под меня, лежащего на постели. Давай, вот для тебя постель из женщины, стесняйся пользоваться этим без ограничений. Чем больше мужской инструмент используется, чем лучше он становится, продолжай тренироваться, и ты сможешь долго держаться, окей. Я молча вошел в нее и задвигал бедрами, но с небольшой стимуляцией и ее преувеличенной реакцией, я смог свершить дело с хорошими ощущениями. Но, несмотря на то, что я кончал снова и снова, она перешла на контратаку, как будто для того, чтобы положить конец моему упорному действию. «Давай на этом остановимся и ляжем спать, хорошо?» Она подняла тело и сделала мне минет еще раз, и более того положила палец мне в зад и мучила меня так страстно. Я достиг климакса 3 раза и еще раз потерял сознание. Я решил, что однажды, я точно заставлю Люси кричать как девчонку. Глава 7, распутный рай. Свет, проходивший через окно, разбудил меня. Держась за голову, стучащую от головной боли, я умыл лицо и почистил зубы. Это было ежедневной рутиной, что я повторял весь этот год. Я зажег огонь, чтобы приготовить завтрак. Все это было моей обязанностью. После этого я бужу мою учительницу, хозяйку, любовницу и начинаю день. Люси, вставай, солнце уже заходит. Свет через окно был закатным солнцем. В отличие от нее, я не могу видеть в темноте свое окружение, поэтому я сделал окно для собственного пользования, только для того, чтобы свет закатного солнца мог попасть внутрь. Вампир, стонущий в постели, не любил это, но она должна позволить столько. Мой дневной цикл состоит из того, что я просыпаюсь на закате, и меня учит Люси о здравом смысле и ситуации в мире с ночи до рассвета. Можно подумать, что странно учиться о здравом смысле этого мира у вампира, но, похоже, она может обретать знания тех, чью кровь она выпила. Она покидает лес несколько раз в год, чтобы схватить несчастную жертву и накопить, таким образом, знания. Прямо сейчас, я один был ответственен за то, чтобы быть ее пищей, поэтому жертв не было. Несмотря на то, что это почти что доводило меня до смерти, мысль о других мужчинах, чувствующих абсолютное блаженство от высасывания их крови, приводила меня в ревнивое бешенство. В перерывах между уроками, я чинил то, что было сломано, и делал инструменты. Из-за того, что это в основном происходило ночью, темнота была проблемой, но благодаря тарелке горящего рапсового масла, работа медленно продвигалась, несмотря на темноту. Мой возлюбленный вампир жаловалась, что ее дом может сгореть, но я говорил ей, ты можешь сама расчесать волосы или починить поношенную одежду, и она затихала. В основном, почти все здесь было сделано вручную. Достичь ближайшего города занимает 2 дня, но больше всего Люси не позволяет мне выходить наружу, прежде чем я превращусь в приличного взрослого. Как светало, Люси закрывала окна и запиралась внутри, пока я выходил в поле пахать и, если необходимо, в лес охотиться на дичь. Лес вокруг был по большей части не тронут, поэтому всего за 10 минут я обычно встречу одно или другое животное. Охота также была для тренировки моего тела, поэтому я пытался охотиться так часто, как смогу. Хотя, Люси продолжает говорить, что мне скорее следует тренировать голову, чем тело. Прежде чем взойдет утреннее солнце, я закончу и вернусь к дому для ночной тренировочной битвы с вампиром. Под тренировочной битвой я имею в виду битву в постели, цена поражения, стыд. Когда я пришел сюда, мы изначально решили иметь секс раз в 10 дней совместно с питьем крови. Остальные разы, если я не мог больше терпеть, я мог в слезах молить Люси составить мне компанию, и она подразнит меня, возбудится и придавит меня вниз, доминируя надо мной. Но в последнее время, Моя нижняя половина, познавшая женщину, не будет сдерживаться, как будто я спал с ней каждую ночь. Дошло до того, что она будет волноваться, когда я не просил ее. По крайней мере, мы сражаемся 2-3 раза в день, но я побеждаю только один раз из 10. Люси говорит, что это совершенная глупость для мальчика, кто знал женщину только год, бросать вызов ей, кто жила более 500 лет. Но все же, это был значительный прогресс по сравнению с первым полугодом, когда я не мог выиграть даже раз. Еще, когда я поздно заканчивал, потому что был занят другими вещами, иногда приглашение приходило со стороны Люси. Она говорила во время разговоров в постели, что я был так мил, когда хотел ее тела, она не могла с этим ничего поделать. Похоже, она возбуждалась, когда мальчик, который почти мужчина и к тому же чью девственность она сама забрала, желал ее. В последнее время она хвалила прогресс моих умений в постели. Вид извивающейся несравненной красавицы, выкрикивающей игривым голосом, лучший момент для мужчины. Когда я делал сильную атаку, она как следует примет ее, и похвалит меня, если я хорошо показал себя. Когда я был слишком увлечен и имел ее слишком грубо, она скажет что-то вроде: «Это больно, тебе минус очки», но, в конце концов, она все равно примет это все так же. Обучаясь у нежной учительницы, которая может принять мои неистовые движения, и прекрасный, страстный материал для обучения, не может такого быть, чтобы я не совершенствовался. Обычно день, таким образом, закончится, но были исключения. Это было каждые 10 дней, дни питья крови. Для Люси питье крови и ее трапеза, не какая-то роскошь, а что-то вроде, как если она не будет периодически пить кровь, то она умрет, даже если она ела другую еду. Я спросил ее, был ли период 10 дней, но она отвернулась, и когда я настоял на вопросе, она сказала, что раз в 1-2 года нормально. Факт в том, что она попросила пить кровь каждые 10 дней, просто не более чем из-за ее совершенного обжорства, желая пить ее любимую мальчишескую кровь. Тогда я предложил ей пить мою кровь раз в год, но она сказала, в таком случае, мы будем проводить ночные битвы тоже раз в год, поэтому предложение было отвергнуто. То, какой я сейчас, жить рядом с Люси жизнью монаха, заставило бы меня сдаться через 2 дня. Я также не могу отказаться от удовольствия, когда мою кровь высасывают. На дни кровопития, импульс сделать это сильнее всего в середине ночи, поэтому обычно все происходит в это время. Похоже, вкус лучше всего в это время. Кровопитие хорошо работало вместе с сексуальными желаниями, потому что чувство, быть укушенным, было внеземным. Если я не разденусь, когда меня кусают, мои штаны становятся грязными, потому что выходит мое семя, и нам надо быть внимательными, куда он направлен, так что столовые принадлежности и еда не испачкаются от того, с какой силой это выходит. Похоже, сексуальные позывы такие же и со стороны того, кто пьет кровь, так что когда мы закончим, она повалит меня и станет такой чувствительной, что ее жидкости выходит лужа, даже если я ничего не делаю. Так или иначе, трудно описать чувство безнравственности от нее, обнимающей человека, у которого она выпила кровь, в трансе после трапезы. Мои победы над ней по большей части происходили в такие моменты. В любом случае, мое тело чувствовалось невероятно тяжелым сразу после того, как у меня была выпита кровь, так что я поначалу не мог двигаться, и она только игралась со мной как с игрушкой. Но, я также заметил, что та, кто играет со мной, тоже не владела самообладанием, так что я закалили свое тело и выковал силу воли, так что я мог нападать на нее, когда она в таком состоянии. Когда я смог хоть как-то двигаться после того, как у меня выпита кровь, я получил свою первую победу. Люси испустила крик, кончая у меня в руках и, наконец, обмякла, тогда чувство удовлетворения было самым лучшим. С тех пор, я продолжил владеть преимуществом в боях после питья крови. Как только она теряла привычное самообладание, я мог развлечься, дразня ее различными непристойными словами и заставляя ее принимать унизительные позы. Хотя были случаи, когда я заходил слишком далеко и она безумела, нападала на меня и заставляла меня испытывать такие атаки, что мой пенис кровоточил. Я убежден, что мои знания и физическая сила значительно выросли за прошедший год. Разумеется, мое обращение с женщинами тоже улучшилось, так что Люси говорит, с тобой весело спать каждый день. Мое тело тоже проходит через период быстрого роста, мой рост превысил Люси недавно. Мои мышцы тоже стали совершенно взрослыми, и у меня больше нет ауры ребенка вокруг меня. Но, что больше всего выросло, так это мое сердце. По сравнению с тем, кем я был раньше, знающим только как драться, побеждать и выживать, я сейчас могу видеть намного больше, чем это. Даже посреди этого скрытого леса, я чувствую, как мой мир становится намного больше. Выращивая овощи, делая еду, добывая дичь, возвращаясь к женщине и питаясь вместе. Теперь я понимаю, о чем Люси говорила в то время. Мое сердце искажено, если бы я сейчас увидел себя прошлого, то я бы почувствовал то же самое. Это была Люси, Люси и Люси. Интересно, какая часть меня занята ею. Благодаря ней я стал личностью, я был воспитан мужчиной. Я влюбился в нее, не только на уровне желания спать с красавицей. Я хочу быть с ней, я хочу провести с ней всю свою жизнь. Этого, наверное, не произойдет. Она точно не может уйти из этого места. Я не думал спрашивать ее об этом, но я уверен, что это место важное для нее, место, что она не может покинуть. Затем, как только я стану взрослым, наберусь знания и исправлю свое искаженное сердце, она, наверное, выгонит меня отсюда. Это то, что мы решили, что-то, что мы оба, она и я, желали. Был только я, чьи чувства изменились. Я не волнуюсь о том, чтобы покинуть лес. Больше чем это, я хочу быть с Люси. Вместе улыбаться каждый день, спать вместе и завести ребенка, если возможно. Я не говорил этого вслух. Это будет предательством чувств той, кто стольким вещам меня научила. Это сделает все, чему она научила меня до этого момента, бессмысленным. Я думал, что будет идеальным. Взять Люси с собой, когда я покину этот лес. Затем забрать ее со мной путешествовать по миру, найти место, что подойдет нам и осесть. Это может быть идеально, но из-за проблемы наших продолжительности жизни, я могу попросить ее сделать меня вампиром тоже. Думая так далеко, я заметил несоответствие. С этим планом мы не сможем пить кровь друг друга, так что мы должны обращать и убивать людей. Но разве это не нормально? Я уверен, мы сможем что-нибудь придумать. Когда я покину это место, я точно попрошу Люси пойти со мной. Держа это в уме, я приблизился к ней для атаки. Она, кто только что сонно бормотала, теперь широко раскрыла глаза. «Хи-хи, ты пришел, это моя победа. Я знаю ее только год, но я могу понять ее в какой-то мере. По существу, она изрядно эротичная женщина». Ничего не говоря, мы обняли друг друга, кувыркаясь и резвясь на кровати. Я также сделал кровать пошире, так как мы часто имели случай, когда мы падали с кровати посреди страстной игры. Мы немного пофлиртовали. Затем Люси, лежащая лицом вверх со мной над ней, притянула мою голову одной рукой к своим грудям. Пока я сосал ее сосок, она ласково гладила мою голову и говорила: «Всего год и ты так вырос, ты, в самом деле, стал большим». Когда она сказала это, я понял одну вещь: я также в ней видел фигуру матери. Моя набухшая страсть тут же исчезла. Может быть, хорошо, если я так и усну. Я тоже обнял ее, пытаясь скрыть смущение. Я перерос Люси только недавно, так, возможно, я буду скоро смотреть на тебя свысока. Я бы сам сказал, что саркастический ответ, который я дал, был ответом ребенка в бунтарском возрасте. Перерос, смотреть свысока, точно, так ты тоже вырос. Вернувшись к чувствам после ее озадаченного ответа, я заметил ощущение в нижней части тела. Там была рука женщины, которую я считал матерью, между моих ног. Так подвырос ты имеешь в виду это, пошлая женщина. Хи-хи-хи, так как насчет использовать это, я так и сделаю. Я согнул тело Люси, лежащей на постели, вверх и вошел внутрь, так чтобы я мог бы видеть ее часть для совокупления, и начал тереть ее слабое место. Это место, но просто быть грубым нехорошо. Если ты нацелился на слабое место женщины, делай это нежно. Ау-ау. Когда мне надоело тереть ее слабое место, я повернул ее на одну сторону для смены угла и потер ее сзади. Я убедился, чтобы она обильно текла, затем пронзил ее глубочайшие части сзади по собачьи. МГУ. Да, как только ты возбудил женщину, насади ее на всю глубину. Не забывай ласкать и целовать тело. Как она и сказала, я целовал ее неоднократно, и в контраст с моими грубыми движениями, нежно помассировал ее груди. Что-то изменилось внутри Люси, она изменилась, от опутывания меня к сжатию, как будто она собиралась выдавить меня наружу. Хе-хе-хе, ты дергаешься, ты скоро кончишь, верно? Дерьмо. Видя, как я был близок к эякуляции, я поднял Люси спереди в позицию, чтобы утвердить мое доминирование, но, ахахахаха, это весело, качаем. Люси не потеряла самообладание, наоборот, она качала ее огромными грудями у меня перед глазами, заставляя меня потерять самообладание. Добивающим ударом было то, как она поднесла губы в моему уху. Игиль такой большой, так что он достает в невероятных местах, в мою глубочайшую часть. Продолжай, выпусти это туда. Как только она это сказала, она запустила свой длинный язык в мое ухо, и все рухнуло. Ха-ха-ха. Я испустил крик, как если бы был пронзен копьем. Я кончил в нее, что сделало такой громкий звук, что он даже достиг моих ушей. Ха-ха. Много вышло. Помотри, Игиль, посмотри. Видишь, мой живот раздулся. Люси, счастливо радуясь, гордо показала мне ее выпирающий, как у беременной женщины, живот. Остановившись на момент, она выпустила семя из своей дырки в маленькое ведро, до тех пор, пока оно наполовину не заполнилось, и подошла ко мне, лежащему на постели, чтобы лечь на мою руку. Что ж, твоим навыкам еще надо немного развиться, так как твой инструмент вырос таким большим, давай постараемся из всех сил. Это скорее сурово, чем успокаивающе, но, по крайней мере, ты удовлетворена моим размером, хм, сказал я немного гордо. Затем есть еще одна вещь, по поводу которой я бы рад. Количество семени и сила выстрела потрясающее. Как ты это сделал? Неважно что, но хорошо чувствовать похвалу Люси. Приятное чувство ее ласкающей мои шары, после дела, было настолько хорошим, что я снова кончил. Увидев мою сперму, достигнувшую потолка, она восхищенно похлопала как девочка, говоря с большой похвалой. В первый раз вижу настолько потрясающего мужчину. Глава 8. Отправление. Глава 8. Отправление. Прошло немногим более 2 лет с тех пор, как я повстречал Люси, и внезапно наступило время уходить. Больше ничего нет, чему я должна тебя научить, сказала она своим обычным очаровательным голосом. Поэтому я позволяю тебе покинуть это место в скором времени. Время, наконец, настало, мое сердце было спокойным. Мы были вместе более 2 лет, я легко понимал смену ее отношения. Будь то, Люси хотела бы меня чему-то научить, а чем она забыла научить, или что-то мне сказать, но после долгого обдумывания снова и снова, вывод одинаковый. Поэтому я тоже не буду колебаться. Хорошо, тогда я скоро отсюда уйду. На мгновение Люси нахмурилась. То, как я это сказал, должно быть, это звучало, как если бы я ждал дня, чтобы уйти. Это должно быть шокировало ее, думающую, что она знала мое сердце теперь, когда мы соединились телами. Поэтому я продолжил. Я хочу, чтобы Люси пошла со мной. Ее искаженное болью лицо изменилось, выражая пустой взгляд. Я знаю, что вы очень цените это место. Поэтому я очень хочу, чтобы вы услышали мое желание. Я не хочу быть разлученным с вами. Я использовал вежливую речь, которую я никогда не использовал с ней. Так как я не имею опыта использования такой речи, я мог сделать ошибку, но я уверен, что мои чувства достигли ее. Некоторое время я наслаждался, смотря на смущенное лицо Люси, затем она, наконец, смогла начать говорить. «Я очень рада, что ты так чувствуешь, но я не могу пойти. Для меня это последнее оставшееся место, где у меня остались воспоминания». В отличие от ее обычного игриво-дразнящего тона, она ясно выразила свой отказ. «Мои чувства не могли победить против ее прошлого». «Хорошо». Я смог выдавить туповатый ответ. Однако я в итоге понял, что потеря моей возлюбленной женщины нанесла мне больше урона, чем я думал. Пфф. Выражение лица и голос Люси распались. Хихи, ты, правда, милый, ты уже знаешь, что я не могу покинуть это место. Ты незаменимая для меня женщина, я хотел бы повести тебя с собой, во что бы то ни стало. В таком случае, ты мог просто отказаться покидать это место, верно? Я разрешила тебе уйти, но это не значит, что я говорю тебе уйти. Я хотел быть с Люси, но я не могу сделать ее доброту бесполезной, этого выбора никогда не было. Это, в самом деле, правда? Будешь ли ты рада, если бы я сказал, что я не уйду и всегда буду рядом с тобой? Люси лопнула со смеха. Точно, это не так, я не буду рада. Я хочу, чтобы ты увидел мир. Я хочу, чтобы ты свободно жил в этом широком мире. Все же я усердно работала с этим на уме. Тогда я очень скоро покину это место, так что я смогу быть мной, каким Люси хотела, хотя бы на день раньше. В самом деле, даже несмотря на то, что у тебя есть знания и ты исправил свою ненормальность, Это твоя прямота не меняется. Это одна из черт, что я люблю в тебе, но тебе не следует упускать радости жизни». Развернувшись кругом, она прыгнула ко мне на грудь. «Ты хорош, какой ты сейчас, живи, так как хочешь. Делай то, что ты хочешь делать, следуй пути, что ты сам считаешь верным. Вот то, что я от тебя хочу, чтобы ты счастливо шел путем, который ты выбрал для себя сам». Разница в росте между мной и Люси уже очевидна, ее голова лежала на моей груди. Но даже тогда, эти слова можно слышать как только от того, кто говорит сверху. Слова той, кто тянет меня за собой. Не было необходимости отвечать, мы можем понять друг друга, просто обнявшись. Затем по окончании долгого объятия, я собирался галантно уйти, но Люси потянула меня за руки, и я повалился прямо в том же месте. «Куда ты собрался?» — был слышен ее потрясенный голос. «Ну, я собирался пойти так, без еды, без воды, без оружия, без брони, без ничего в руках. Ты хочешь свалиться от изнеможения и умереть на пути в ближайший город? Это такой широкий мир. Я ничего не продумал. Я надулся и свернулся в клубок. Вздох. Давай подготовимся, как следует. Подожди здесь». Люси порылась и достала несколько вещей со склада. Похоже, она давно их подготовила. То, что она разложила в ряд, были броня, рукавицы и ботинки, сделанные из кожи, щит, окутанный цепями, они все были в хорошем состоянии. Я был растроган, принимая во внимание, что она потратила время для ухожи за ними. Кстати говоря, это принадлежало людям, кто раньше приходили сюда и были мной съедены. Т.К., вещи были такими красивыми, я думал, от них может быть какая-то польза. Я приобрел минимум защиты. Затем она разложила ряд мелких вещей, таких как кожаные мешки, содержащие сушеное мясо и воду, собранный полный набор для путешествия. Деньги, что я получил от разбойников, которые умерли, когда я пришел сюда, и те, что я получил от Люси, в общей сумме составили 30 золотых монет. Я хорошо знаю, прожив здесь 2 года, что здесь не нужны деньги на проживание, так что я взял их, не сдерживаясь. Затем, 2 вещи важного снаряжения. Первым было копье. Оно было 2-метровым, и имело полукруглый клинок на конце. Это был бердыш, который можно использовать для пронзания и разрубания. Он был большим, рукоятка толще, чем обычно, и с тяжелым клинком. Думаю, могу сказать, что весил он 15 килограмм, так что скорее это походит на длинную металлическую палку с топором на конце. Это довольно старая вещь, но состояние хорошее, он тяжелый, но я уверена, что ты сможешь его использовать. Принимаю с благодарностью, но то, что ты сказала, не особо убедительно, потому как ты подаешь его одной рукой. Вторым предметом был плащ. На первый взгляд он выглядел как совершенно черный плащ, но когда я присмотрелся, на нем были следы окрашивания. Этот плащ изготовлен особым методом. Я вымочил обычную белую ткань в кое-чем особом. Гордая, Люси выпятила грудь. Я представил, в чем она могла его вымачивать. Есть предел распутности, знаешь ли, в чем именно ты его вымачивала? Не это, кровь, моя кровь. Так это особый, выкрашенный кровью вампира плащ Люси. Безусловно, он намного прочнее, чем обычная ткань. Он также не отличается в весе от обычной ткани. По словам Люси, он не горит и также эффективен в запугивании животных. И что самое лучшее, когда я его надел, я мог чувствовать Люси. Теперь, как все приготовления завершены, мы, наконец, замолкли. Оставаясь здесь дольше, я только стану колебаться, поэтому я встал. Пусть твое отбытие будет через 3 дня. Это было неожиданно. Почему ты хочешь ждать 3 дня? Не стоит и говорить, что это только создаст томительную привязанность. Мы можем больше не встретиться, знаешь ли. Поэтому в последний раз я обнял Люси, которая смотрела вниз с покрасневшим лицом. Я уверен, это что-то, что должен говорить мужчина. Давай займемся буйным, грязным сексом. В любом случае, она, должно быть, хотела сказать что-то подобное. Люси пила мою кровь 2 дня напропалую, без перерыва. Так как я мог умереть до своего отбытия, если я потеряю много крови, она повсюду пронзила мое тело клыками и только слизывала сочащуюся кровь. Что было особенно ужасно, она также оставила следы зубов у меня на члене. Я испустил неописуемый крик, выпуская семя во все стороны, потому что я уже почти что было кончил от ее оральных техник. Но она не выпустила мой пенис изо рта, и на самом деле даже высосала из него кровь. Ах, вкусно, если так настолько вкусно, мне следовало попробовать это раньше. Раны, оставленные вампиром, быстро заживают, и скоро не осталось никаких видимых дырок. Но все равно мой гнев не унять. Я разозлила тебя, не так ли? Тогда я позволю тебе делать все, что ты захочешь. Пожалуйста, прости меня на этом. Без колебаний, я поднял ее зад, раздвинул пальцами ее грязную дырку и втолкнул в нее мой пенис, с которым дурно обращались. Мой зад, ну, хорошо, но не будь слишком грубой. Разумеется, я не послушал и был груб. Так как Люси упрямо настаивала, чтобы я никогда не использовал эту дырку, я собираюсь подразнить ее так, как пожелаю, в последний раз, счастливо кончив ей в задницу впервые, возможно, в последний раз, задремал, дав ей руку под голову. Несмотря на то, что она была недовольная тем, что я вдоволь использовал ее зад, Люси обрадовалась, когда я дал ей свою руку как подушку. «Ну как, серьезно, этот твой грубый характер никогда не меняется, но это было приятно». Все еще используя мою руку как подушку, она потянулась к моему пенису. «Скажу прямо, этот твой пенис, большой, он чудесно вырос до такого размера. Ни один мужчина не будет рад, когда его размер хвалит женщина. Я тоже триумфально выставил свою штуковину. В твоем возрасте он может вырасти еще больше, в будущем он может стать невероятным пиком, достаточно большим, чтоб удовлетворить Люси». ПФФ Люси разразилась смехом. «Точно, он может стать мистером пенисом достаточно большим, чтобы заставлять меня кричать. Но будь осторожен, когда используешь его с людскими женщинами, хорошо, никогда не делай то, что ты только что сделал с моим задним отверстием. Даже я была ранена, но я просто быстро лечусь». Она щелкнула пальцем мне по лбу. Сцена выглядела, как будто женщина была со мной нежна, но из-за ее сверхчеловеческой силы, было действительно больно. «Теперь, пошли отдохнем немного, а потом давай еще займемся диким сексом, когда проснемся». Люси оседлала меня сверху и держала мой несколько размякший член в своем женском отверстии, и упала на меня. «Разве ты не делаешь что-то противоречащее тому, что ты сказала?» «Не, давай отдохнем так». Люси укусила мою заднюю часть шеи, но в отличие от своего обычного кормления, она не высосала все, а только провела языком сверху, слизывая, так чтобы я не потерял сознание. Разумеется, мой пенис стал твердым внутри нее настолько, что показалось, что он произвел звук. «Моя грудь, укуси. Для тебя это будет ядовитым, если ты высосешь все сразу, так что делай это медленно». Я прочел намерение Люси, так что я прошелся зубами по ее большой, белой груди. Я почувствовал укол вины, но та скоро рассеялась в ее страстных вздохах. С нашими соединившимися телами, мы лизали и высасывали кровь друг друга. Не двигая бедрами, я тихо кончил несколько раз, и, наконец, заснул, так как был, все еще опутанный ею. Даже после этого, мы продолжили утопать в трясине похоти и обменялись таким количеством телесных жидкостей, что я думал, что они полностью поменялись местами. Потом наступило время, когда я должен покинуть дом. Расставание с вампиром, разумеется, произошло ночью. Я накинул броню под лунным светом, надел плащ цвета темной крови и нес копье на плече. 2 года прошли в мгновение, по сравнению с моей долгой жизнью, но у меня никогда не было такого насыщенного времени. Было на самом деле весело. Касательно меня, я чувствовал, как будто я провел всю мою жизнь с Люси. «Хе-хе, ты действительно стал хорошим мужчиной. Ты также получил проходные оценки в твоем обучении о женщинах, но не нападай на женщин, так же как и на меня, хорошо, они могут умереть. Непристойный Эйгиль теперь, наверное, будет спать с множеством женщин». Я думал, что это было на нее похоже, дразнить меня своим очарованием до самого последнего момента. «В последний раз, не пойдешь ли ты со мной?» «Неа». Игривый тон, это было концом. Я положил губы поверх губ Люси, думая, что это последний мой взгляд на женщину, с которой я спал до недавних пор. Мой поцелуй длился дольше. Наконец поцелуй закончился с мостом из слюны. «Я не могу пойти вместе с тобой, но это не наше последнее прощание». Видя мои широко открытые глаза, она прошептала: «Стань успешным, будь дворянином, будь царем, сделай эту землю своей и приходи сюда. Если ты это сделаешь, то я буду твоей женой, я буду твоей любовницей, я даже буду твоей матерью». Простолюдин, ставший дворянином, не говоря уже царем, это слишком уж большое заблуждение, это невозможно. Или может, пройдет время, ты все еще один и стал больным и старым, и ты чувствуешь приближение своей смерти, тогда приходи сюда. По крайней мере, я дам поспать у меня на коленях и позабочусь о тебе один последний раз. Это очень помогло. В любом случае, до тех пор, пока ты жив, стремись стать царем, медь выше и старайся из всех сил. Используй все свои силы и вернись обратно сюда, слышал я, как сказал призрачный голос. Но даже так, следует чуду произойти, и ты взойдешь на этот холм. Я стану твоей женщиной, только твоей, навсегда, продолжил голос. Конечно, это не было телепатией от Люси. Это было чем-то, что я сам вообразил. Но если я стану королем, у меня будет Люси. Она проведет свою жизнь вместе со мной. Как только мы обменялись последним поцелуем, я покинул дом, в котором я жил 2 года, почти что все время, с тех пор, как я покинул подземелье. Может быть, ее голос позовет меня сзади, чтобы я остановился, или быть может она сама подойдет и обнимет меня, думал я, в то время как шел, не оборачиваясь, но, в конце концов, я без происшествий шел через лес, пока не взошло солнце. Пока он уходил дальше, Люси смотрела на спину мужчины, которого она отослала. Это должно было однажды произойти, думала она. Это был эмоциональный момент, когда мальчик, которому она дала знания, любовь и воспитала, стал мужчиной и ушел. Теперь еще один, Хаэм. Думая об этом, она стала довольно печальной, он печаль скоро уйдет. В любом случае, у нее, по крайней мере, было неограниченное время. Но если он, в самом деле, станет королем, что ей делать? Люси вздрогнула, когда она почувствовала сладкое онемение на животе, и вернулась в дом. Хотя мужчины, которого она обнимала, больше не было, здесь в доме все еще оставался его запах, поэтому она будет удовлетворена, даже когда будет спать одна. Она, наверное, будет встревожена, когда следы, оставленные им, исчезнут из этого дома. С этого момента, она будет пить кровь и убивать мужчин, кто придет к ее дому, или выйдет охотиться на молодых мальчиков, но она, наверное, не будет удовлетворена. Она может уже не сможет найти мужчину с такими же сердцем, телом или членом. Глава 9. Странствующий воин. Я пошел в противоположном направлении от того, откуда пришел в лес и прибыл в город Ролейл, куда направлялся караван, на который я должен был напасть 2 года назад. Там рядом была база разбойников, где могут быть старые знакомые, так что я обошел ее. Слишком много проблем, если объяснять, почему я вернулся один. Поэтому я направился дальше на север от Ролейл. Здесь я планировал войти в королевство Аркленд, у которого имелись силы противостоять этому королевству Троя, и оттуда идти дальше на север и на север, пока я не достигну территории Федерации. С самого начала я не считал себя человеком этой страны. Национальные границы длинные и обширные, нет нужды такому одинокому путешественнику, как я, как идиот идти по главным дорогам. Согласно информации Люси, путешественники, торговцы и наемники, бегущие из страны через центральные равнины, нередки. В особенности дикая местность вне укрепленных городов Федерации не может похвастаться хорошим общественным порядком. Войск недостаточно, поэтому часто случается, когда каждый город собирает свободных воинов и доверяет им подавление разбойников и вторгающихся дикарей. Даже нося оружие, я не буду выделяться, и не буду не способен заработать на жизнь. Но, сначала я должен найти гостиницу на ночь. Я спал на открытом воздухе 4 ночи подряд, с тех пор как покинул лес. Привыкнув мыться каждый день в течение 2 лет, запах и липкий пот беспокоят меня, поэтому я хотел спать в кровати. Ролейл, второй по величине город в королевстве Троя после королевской столицы Трисне, город средних размеров с населением 3000. У города есть защитная каменная стена, и его окружают деревянные палисады. Из-за того, что город часто используется как военная база в войнах с соседними странами, король и деревни вокруг собирают древесину из округи, и город стал соответственно оживленным.